а кто-то приглашал батюшку к себе домой. Эта практика в больших городах была весьма распространена. В Ярославле я знавал, по крайней мере, двух священников, которые в штате не состояли, но, тем не менее, безбедно существовали именно за счет нелегальных крестин. На профессиональном поповском жаргоне такие требы назывались шабашками. Вот отрывок из монолога такого шабашника записано дословно. Этот священник стоял в коридоре Тамбовского, как помнится, епархиального управления и с жаром рассказывал своим собратьям. А тут староста ведет ко мне еще целый батальон крестить и говорит: «Батюшка, все деньги ваши, ну я давай их макать». Существенную проблему для таких шабашников представлял способ получения святого мира, ибо таинство крещения в православной церкви совершается вместе с таинством миропомазания. Мира – благовонная жидкость, приготовляемая из оливкового масла, натурального вина и множества прочих душистых ингредиентов. Освящается оно самим патриархом или иным архиереем по благословению святейшего. Священники получают миру в епархиальном управлении, часто порядок таков, что его выдает только сам правящий архиерей. Мне рассказывали, как в Ярославской епархии за миром прибыл один чудаковатый священник. Ему не повезло, он потерял несколько часов, но требуемой святыни так и не получил. Уходя, этот батюшка громко заявил присутствующим: «Ну и не надо мне вашего мира! Я сам себе сварю, мое миро будет лучше вашего!» И еще касательно святого мира. Это, повторяю, великая святыня, и по установлению оно должно храниться в серебряном или хрустальном сосуде, в алтаре, на престоле, вместе со святыми дарами. Протодиакон Ярославского кафедрального собора, покойный отец Пижицкий, рассказывал мне, что они с митрополитом Иоанном при посещении одного из приходов увидели, что священник хранит святое миро в пузырьке из-под одеколона с выразительной надписью «Жди меня». На мой взгляд, это имеет даже некоторый эсхатологический оттенок. На духу. Эпиграф. Ну уж бог с ней, такая она, паче ума и естества многословная. Лесков. Заметки неизвестного. Надо сразу признаться, что в практике современной исповеди многословие – явление сравнительно редкое. По большей части из теперешних верующих каждое слово приходится вытаскивать. Исключение составляют образованные женщины, эти уж действительно вещают паче ума и естества. Подавляющее большинство наших прихожан исповедоваться не умеет. У многих вообще нет четкого понятия, что такое грех. И я промыслительным считаю, что в преддверии наших бедственных времен великий праведник святой Иоанн Кронштадтский ввел общую исповедь, тем самым он указал нам путь. Общая исповедь, теперь распространившаяся на все почти многолюдные приходы, состоит в том, что сам священник называет всевозможные грехи, а посомые выслушивают это и в меру сил своих каются. У этой практики есть непримиримые враги, полагающие, что исповедовать можно лишь индивидуально, как это было на протяжении веков. Я же вполне согласен с мнением покойного протопресвитера Шмемана, который общую исповедь по нашим временам считал совершенно необходимой. Отец Александр подметил и такую закономерность: там, где хорошо поставлена общая исповедь, постепенно увеличивается число сознательных прихожан, которые предпочитают исповедоваться индивидуально. Для начала старинный церковный анекдот –